В последующие три дня Цао Бинь с Чен Синь посетили еще четыре космограда. Первой была Северная Америка-1, ближайшая соседка Азия-1. Основным преимуществом ее сферической конструкции было то, что для освещения всего города хватало одного искусственного солнца. Однако у такой формы существовал и значительный изъян. Сила тяжести зависела от широты. Самое сильное тяготение было на экваторе, по мере приближения к полюсам оно медленно уменьшалось, а на полюсах сходило на нет. Обитателям различных широт приходилось приспосабливаться к существованию в условиях различной гравитации. В отличие от Азии-1, маленькие космолеты могли войти непосредственно в город через ворота на Северном полюсе. Когда шлюпка Цао Бини и Чен Синь оказалась внутри сферы, им пришлось перед посадкой синхронизировать свою скорость со скоростью вращения этого мира. Чтобы попасть в низкие широты, наши путешественники воспользовались скоростной железной дорогой, и поезд двигался куда быстрее, чем автобус в Азии-1. Чен Синь отметила, что здания здесь выше и застройка гуще, отчего город напоминал земные мегаполисы. В высоких широтах с незначительным тяготением высота здания ограничивалась только величиной сферы. В полярных регионах некоторые постройки достигали 10 километров в высоту. Их длинные тонкие башни, словно сталагмиты, тянулись из земли навстречу солнцу. Северная Америка-1 была одним из первых космоградов. При радиусе 20 километров и 20 миллионах обитателей это процветающее убежище было самым большим по количеству населения и служило деловым центром для всех юпитерианских городов. Здесь Чан Синь довелось увидеть нечто изумительное, чего не было в Азии-1 — экваториальный кольцевой океан. Собственно говоря, кольцевой океан в той или иной модификации присутствовал на большинстве космоградов, так что Азия-1 скорее являлась исключением из правила. В сферических или овальных городах экватор был низиной в поле искусственной гравитации, поэтому, естественно, там собиралась вся городская вода, образуя сверкающий и волнующийся пояс. Стоя на берегу, можно было видеть, как океан поднимается по обеим сторонам и делит пополам небо за солнцем. Цао и Чен Синь сели на скоростной катер и совершили морскую прогулку длиной в 60 с небольшим километров. Вода была с Европы. Чистая, холодная, она отбрасывала играющие рябью блики на небоскребы по обоим берегам. Ближний к Юпитеру берег был более высоким, чтобы вода не выплескивалась при ускорении в процессе корректировки позиции. Несмотря на это, при неожиданных маневрах все равно иногда случались незначительные наводнения. Следующей остановкой был космоград Европа-4, сконструированный в обычной овальной форме. Его отличительной чертой являлось отсутствие общего искусственного солнца. Каждый округ имел свое миниатюрное светило, и все эти солнышки висели на высоте от 2 до 3 сотен метров. Преимущество такого способа освещения состояло в том, что зона невесомости использовалась более эффективно. Вдоль оси Европы-4 располагалось одно здание, самое длинное, или, если хотите, самое высокое, в мире убежищ. Насчитывая в длину 40 километров, оно соединяло северные и южные полюсы города. Поскольку в здании царила невесомость, его по большей части использовали в качестве космопорта и коммерческого развлекательного центра. Из всех космоградов Европа-4 имела наименьшее население, всего лишь 4,5 миллиона человек. Это был самый зажиточный из городов мира убежищ. Изысканные дома, освещенные крохотными солнышками, очаровали Чен Синь. При каждом доме имелся собственный бассейн, некоторые здания были окружены обширными лужайками. В безмятежной морской дали белели изящные паруса, а на берегу сидели люди и удили рыбу просто так, ради удовольствия. Мимо медленно проплыла яхта, такая же роскошная, как яхты на Старой Земле. На борту шла вечеринка с живой музыкой. Чен Синь поразилась. И такую жизнь, оказывается, можно перенести за 800 миллионов километров от Земли, в тень Юпитера. Океания-1 оказалась полной противоположностью Европе-4. Этот город был построен первым из всех запланированных и, как и Северная Америка-1, представлял собой сферу. В отличие от остальных юпитерианских городов, Океания-1 являлась спутником Юпитера. На начальной стадии проекта в «Океане-1» жили миллионы рабочих строителей. Потом это убежище обратили в склад стройматериалов. Позже, когда выявились многочисленные недостатки этого самого раннего, экспериментального города, обитатели покинули его. Но когда переселение в мир убежищ завершилось, люди вновь пришли сюда и основали новый город с правительством и полицией. Однако власти поддерживали только самую необходимую общественную инфраструктуру, а народ по большей части жил как вздумается. «Океане-1» был единственным космоградом, в котором иммигранты могли поселиться, не спрашивая разрешения. Большинство жителей составляли безработные, бродяги, нищие, по разным причинам выпавшие из системы социальной защиты, да и всякого рода богема. Впоследствии город стал рассадником экстремистских политических организаций. В «Океане-1» не было ни маневровых двигателей, ни искусственного солнца. Она также не вращалась вокруг собственной оси, поэтому здесь все реяло в невесомости. Войдя в город, Чэн Синь словно окунулась в волшебный мир. Создавалось впечатление, будто некогда процветающий, а затем разрушенный город разом утратил силу тяжести и вознесся в воздух. «Океане-1» была городом вечной ночи. Энергию для освещения поставляли домовые ядерные батареи. Сказочная картина. Город, полный блуждающих огней. Основная часть городских построек представляла собой просто хибары, кое-как слепленные из бросовых стройматериалов. Поскольку здесь не существовало ни верха, ни низа, хижины, как правило, были кубической формы с окнами, которые также служили дверями на всех шести гранях. Некоторые имели форму шара, что давало свои преимущества. Они были более прочными, а это немаловажно, когда парящие в воздухе строения то и дело сталкиваются друг с другом. В «Океане-1» не существовало такого понятия, как землевладение, потому что все постройки летали как придется, без привязки к определенной местности. В принципе, любой житель имел право на любое место в городе. Здесь обитало множество бездомных, у которых не было даже хибар. Все их пожитки умещались в одной большой сетчатой сумке, чтобы не разлетались в разные стороны. И бездомные кочевали с места на место со всем своим имуществом. Транспортная система тоже была проста. Ни автомобилей, ни подвешенных в невесомости канатных дорог, ни персональных маневровых движков. Обитатели «Океане-1» передвигались, отталкиваясь руками или ногами от строений. Поскольку хибары были напиханы довольно густо, этаким способом вполне можно было добраться куда угодно. Вот только требовал он изрядной ловкости. Местные жители, летающие среди парящих в воздухе халуп, напоминали Чэн Синь гиббонов в джунглях, легко перепрыгивающих с ветки на ветку. Они с Сао Бинем подплыли к группе бродяг, собравшихся вокруг костра. В любом другом космограде открытый огонь находился под запретом. Топливом, судя по виду, служил какой-то горючий стройматериал. В невесомости пламя не поднималось вверх, образовывало огненный шар, парящий на одном месте. Бродяги пили. Да как? Пойло вытряхивалось из бутылок, отчего шарики жидкости начинали парить в воздухе, а мужики в лохмотьях и с небритыми физиономиями хватали их прямо ртом и заглатывали. Одного из гуляк стошнило, и блевотина, вылетев изо рта, отбросила его назад. Пьянчушка полетел, кувыркаясь и сквернословя. Путешественники добрались до рынка. Товары носились как попало по воздуху, покупатели и продавцы летали среди товаров, и всю эту неразбериху освещало несколько плавающих фонарей. В таком хаосе трудно было разобраться, что кому принадлежит. Но если покупатель начинал к чему-то приглядываться, продавец тотчас спешил к нему, и начинался торг. Здесь торговали всякой всячиной – одеждой, электроникой, едой, выпивкой, ядерными батареями различной мощности, ручным оружием и многим другим. А еще тут был экзотический антиквариат. В одном месте за несколько металлических обломков запрашивали несусветную цену. Продавец утверждал, что это останки кораблей, собранные на краю Солнечной системы после битвы судного дня. Говорил ли он правду? Да кто его знает. Чэн Синь поджидал сюрприз. Один из торговцев продавал антикварные книги. Она полистала некоторые. Для нее они не были пришельцами из седой старины. Книги, многие раскрытые, плавали кучкой, напоминая стаю белокрылых птиц. Прямо перед Чен Синь воспарил маленький деревянный ящичек с надписью «Сигары». Она поймала его, и тут же к ней подлетел мальчишка и забожился, на чем свет стоит, что это настоящие старинные гаванские сигары, свято хранящиеся уже 200 лет. Ну, они немножко подсохли, так что он отдаст их по сходной цене. Такого вам не предложат нигде в Солнечной системе. Мальчишка даже открыл ящик и показал товар лицом. Чен Синь согласилась и купила. Цао Бинь увлек свою спутницу к внешнему краю города, к сферической оболочке. Никакие здания не крепились к ней, и почва здесь тоже отсутствовала. Все оставалось в том же первозданном виде, как во времена строительства космограда. Кривизна поверхности на ограниченном участке была незаметна, так что путешественникам казалось, будто они стоят на широкой плоской площади, а над ними плавает густое облако городских строений, между которыми скользят огни, отбрасывая на площадь мерцающие блики. Вся внутренняя поверхность оболочки космограда была разрисована граффити, им не было ни конца, ни края. Яркие, насыщенные, дикие, необузданные, скабрёзные и полные энергии картины в неверном дрожащем свете казались живыми, как будто в них воплотились мечты и грезы парящего вверху города. Цао Бинь не повел свою спутницу в центр, объяснив, что туда лучше не соваться, там разгул преступности. Банды воюют между собой так яростно, что однажды, несколько лет назад, в пылу боя, умудрились пробить дыру в корпусе. Произошла разгерметизация. Позже бандиты заключили что-то вроде негласного договора и перенесли свои разборки в центр, подальше от внешней обшивки. Еще Цао Бинь рассказал, что федеральное правительство выделяет Океане-1 колоссальные суммы на социальную защиту. 6,5 миллионов здешних обитателей почти сплошь безработные, но во всяком случае они получают все самое необходимое для жизни. «А что произойдет с городом в случае атаки темного леса?» «Погибнет. У города нет маневровых двигателей, но даже если бы и были, его невозможно передвинуть в тень Юпитера и держать там. Смотри». Цао указал на летающие постройки. «Если городу придать ускорение, все это грохнется о корпус, пробьет дыру и вывалится наружу. Если мы получим предупреждение об атаке, выход только один — эвакуировать жителей в другие убежища». Покидая город вечной ночи, Чен Синь смотрела в иллюминатор шлюпки и видела не только нищету и обездоленность. Этот город жил своей особой, уникальной, богатой жизнью, словно невесомая версия знаменитого полотна династии Сун «По реке в день поминовения усопших». Чен Синь пришла к выводу, что по сравнению с предыдущей эрой, мир убежищ никак нельзя назвать идеальным обществом. Миграция к внешнему краю Солнечной системы способствовала возрождению некоторых опасных социальных тенденций, давно канувших в лету под влиянием прогресса. Но это не регресс, это скорее движение вверх по спирали, необходимые условия для исследований, открытий и освоения новых территорий.